Теперь слушали уже все, кто был в холле. Малфой эффектным жестом расправил газету и стал читать дальше. «Арнольд Уизли, 2 года назад оштрафованный за незаконное владение летающим автомобилем, вчера ввязался в драку с магловскими блюстителями закона, так называемыми полицейскими, из-за нескольких весьма агрессивно настроенных мусорных баков. Мистер Уизли, судя по всему, примчался на выручку грозному глазу Грюму, престарелому экс-мракоборцу, уволившемуся из министерства, когда он окончательно перестал видеть разницу между рукопожатием и нападением убийцы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, явившись к мистеру Грюму в его строго охраняемый дом, мистер Уизли обнаружил, что мистер Грюм в который раз поднял ложную тревогу. В ходе дальнейших событий мистеру Уизли пришлось несколько раз прибегнуть к преобразованию памяти, прежде чем ему удалось скрыться от полицейских. При этом мистер Уизли отказался отвечать на вопросы ежедневного пророка о том, зачем ему потребовалось вовлекать министерство в эту недостойную и чреватую скандалом историю. «Тут и картинка есть, Уизли!» — ликовал Малфой, развернув и подняв перед собой газету. «Фотография твоих родителей перед домом, если это можно назвать домом. Твоей мамаше не помешало бы немного сбросить вес, как считаешь?» Рона затрясло от бешенства. Все взгляды были устремлены на него. «Дико ты! Знаешь, куда, Малфой?» — сказал Гарри. «Пошли, Рон!» «Ах да! Ты же был у них этим летом, я не ошибаюсь, Поттер!» — продолжал веселиться Малфой. «Скажи-ка мне, его матушка на самом деле такая жирная или только на фотографии?» «А твоя мамаша, Малфой?» — огрызнулся Гарри, вдвоем с Гермионой оттаскивая Рона за мантию, чтобы тот не набросился на Малфоя. «Такое впечатление, словно она только что унюхала кучу дерьма у себя под носом. Скажи-ка, у нее всегда такой вид? Или это от того, что ты был рядом?» Бледное лицо Малфоя порозовело. «Не смей оскорблять мою мать, Поттер!» «Тогда заткни свою грязную пасть!» — отрезал Гарри и повернулся, чтобы уйти. Бах! Несколько человек вскрикнули. Гарри ощутил, как белая вспышка обдала жаром его висок. Он сунул руку в мантию за волшебной палочкой, но прежде чем успел коснуться ее пальцами, громыхнуло во второй раз, и по вестибюлю прокатился рев. «Ну уж нет, парень!» Гарри круто обернулся. По мраморной лестнице, хромая, спускался профессор Грюм. В руке он держал волшебную палочку, направленную на белого хорька, дрожавшего на мощенном плитами полу как раз на том месте, где только что стоял Малфой. В холле наступила гробовая тишина. Никто, кроме Грюма, не смел даже шелохнуться, а тот повернулся к Гарри, то есть на Гарри смотрел его нормальный глаз, а тот, другой, уставился куда-то внутрь. «Он тебя задел?» — прорычал Грюм. Голос у него был низкий и сиплый. «Нет», — ответил Гарри, — «промазал». «Оставь его!» — рявкнул Грюм. «Оставить кого?» — растерянно спросил Гарри. «Не ты! Он!» Грюм ткнул большим пальцем через плечо, указывая на Крэбба, который попытался было поднять белого хорька с пола, но в страхе замер. Похоже, что Грюмов вращающийся глаз и впрямь был магическим и мог видеть сквозь затылок. Грюм захромал по направлению к Крэббу, Гойлу и хорьку, который, испуганно пискнув, что было сил, припустил ко входу в подземелье. «Не думаю», — пророкотал Грюм, а вновь направляя на хорька волшебную палочку. Тот взлетел в воздух 10 футов, потом звучно шлепнулся об пол и снова подскочил вверх. «Мне не нравятся люди, которые нападают на противника со спины», — рычал Грюм, а скулящего от боли хорька подбрасывало все выше и выше. «Гнусный, трусливый, подлый поступок!» Хорька швыряла в воздухе. Его лапы и хвост беспомощно болтались. «Никогда больше так не делай!» — говорил Грюм, произнося каждое слово, как только хорек ударялся об пол и опять взмывал вверх. «Профессор Грюм!» — прозвучал возмущенный голос. По мраморной лестнице спускалась профессор МакГонагал с громадной стопкой книг в руках. «Привет, профессор МакГонагал», — спокойно сказал Грюм, заставляя хорька подскакивать все выше. «Что? Что это вы делаете?» — спросила профессор МакГонагал, следуя взглядом за взлетающим все выше хорьком. «Учу», — ответил Грюм. «Учить Грюм? Это что, студент?» — вскрикнула профессор МакГонагал, и книги посыпались у нее из рук. «Ну да», — ответил Грюм. «Быть не может», — ахнула профессор МакГонагал, бросаясь вниз по ступеням и доставая волшебную палочку. Через секунду на месте хорька с треском появился Драко Малфой. Он кучей лежал на полу. Его роскошные белые волосы упали на ставшее ярко-красным лицо. Пошатываясь, он поднялся на ноги. «Грюм, мы никогда не используем трансфигурацию как наказание», — сказала профессор МакГонагал слегка севшим голосом. «Профессор Дамблдор вам наверняка об этом говорил». «Да, кажется, он упоминал об этом», — кивнул Грюм, безмятежно почесывая подбородок. «Но я подумал, что хорошая встряска...» «Мы оставляем после уроков или сообщаем декану факультета, где учится нарушитель». «Пожалуй, я это сделаю», — согласился Грюм, с острой неприязнью покосившись на Малфоя. Драко, чьи белесые глаза все еще были полны слез от боли и унижения, злобно посмотрел на Грюма, пробормотав неразборчиво что-то о своем отце. «Да ну!» — спокойно заметил Грюм и, хромая, сделал два шага вперед. Тупое клацанье его деревянной ноги отозвалось по холлу. «Что же, я давно знаю твоего отца, парень. Скажи ему, что Грюм как следует присмотрит за его сыном. Передай ему это от меня. Кстати, это Снег будет твой декан?» «Да», — с негодованием ответил Малфой. «Еще один старый знакомый», — прохрипел Грюм. «Мечтал я побеседовать со стариной Снегом. Пойдем-ка ты». Он ухватил Малфоя за плечо и повлек его ко входу в подвал. Профессор МакГонагал несколько мгновений обеспокоенно смотрела им вслед, потом взмахнула волшебной палочкой, заставив упавшие книги снова подняться в воздух и вернуться к ней в руки. «Ничего мне не говорите», — приказал Рон, когда несколько минут спустя они сели за гриффиндорский стол. Со всех сторон доносились взволнованные разговоры о том, что сейчас произошло. «Это почему же?» — удивилась Гермиона. «Потому что я хочу навеки сохранить это в моей памяти», — ответил Рон, закрыв глаза с блаженным выражением на лице. «Только у нас Драко Малфой — поразительный прыгающий хорек». Гарри с Гермионой засмеялись. И Гермиона принялась раскладывать по тарелкам говядину, приготовленную в горшочках. «Вообще-то он мог по-настоящему зашибить Малфоя», — сказала она. «На самом деле хорошо, что профессор МакГонагал его остановила». «Гермиона!» — с гневом воскликнул Рон, сердито открывая глаза. «Ты портишь самый счастливый момент моей жизни!» Гермиона нетерпеливо фыркнула и вновь на предельной скорости стала поглощать еду. «Только не говори мне, что вечером опять собираешься в библиотеку», — хмыкнул Гарри, глядя на нее. «Еще как собираюсь», — пробормотала Гермиона с полным ртом. «Масса дел». «Но ты же сказала, что профессор Вектор...» «Это не домашнее задание», — ответила она, в 5 минут очистила тарелку и была такова. Не успела Гермиона отойти, как на ее место бухнулся Фред Уизли. Глаза его горели восхищением. «Грюм, вот это да! Супер!» — заявил Джордж, усаживаясь напротив Фреда. «Фантастика!» — согласился Ли Джордан, лучший друг близнецов, проскользнув на место рядом с Джорджем. «У нас был сегодня его урок», — пояснил он Гарри и Рону. «Ну и как?» — с неподдельным интересом спросил Гарри. Фред, Джордж и Ли обменялись многозначительными взглядами. «Таких уроков еще не бывало», — признал Фред. «Он знает, старик», — добавил Ли. «Знает что?» Рон даже наклонился вперед. «Знает, каково это — быть в самом пекле и делать дело!» — с чувством произнес Джордж. «Какое дело?» — не понял Гарри. «Сражаться с темными искусствами!» — сказал Фред. «Он их все повидал!» — кивнул Джордж. «Короче, потрясный дед!» — заключил Ли. Рон немедленно полез в портфель за расписанием. «У нас он только в четверг», — разочарованно вздохнул он.